Заявление в суд написала Эльвира, но на суде чуть не создала проблему. На вопрос судьи: «Вы что, разочаровались в вашем муже?» Вдруг ответила: «Нет, я не разочаровалась». Олесь даже вздрогнул. Выходит, не такая она односложная, есть у нее что-то за душой. Судья уговаривала их помириться. Олесь молчал. Эльвира настойчиво просила развести их. Они вместе выходили из зала. В проходе Эльвира, к удивлению ротозеев, любящих слушать подобные дела, взяла его под руки, немного конфузливо попросила: «Не вспоминай меня плохо». В коридоре их ожидала Алла, тоже присутствовавшая на суде. К Олесю она проявила полное пренебрежение, не ответила даже на приветственный кивок. С Аллой был элегантно одетый, так одеваются работники торговли, мужчина из тех баловней, возраст которых на глаз нелегко определить. Такому, как хорошему артисту на сцене, в зависимости от ситуации, освещения, можно дать лет 25, хотя в действительности ему 40. Потому как мужчина ступил к Эльвире, Олесь понял, что это не родственник, не любитель судебных сюжетов, не Аллен знакомый. Что это завтрашний Эльвирин муж. Забавскому стало и смешно, и грустно. С профессиональным интересом хотелось тут же спросить, кто он, этот новый? Что его привело на суд? Нежелание ли услышать, что скажет о женщине ее первый муж? Порадовался за себя и за Эльвиру. Разочаровали они любителей клубнички. Они вели себя сдержанно, интеллигентно. Выходит, Эльвира верила в него, раз отважилась привести этого нового. Но ему почему-то стало жаль бывшей жены. Не верилось в искренность ее смеха, идя по коридору следом за ним. Они все трое говорили весело, громко смеялись, словно демонстрируя свою радость, что наконец-то расстались с ним, освободились от него. У него особенной радости не было. Полная свобода от работы, от семьи не давала радости. Работали в лесу, помогали лесничеству. Давняя практика Остаповича. После окончания работ в поле занять людей другим делом. Для добранцев лес с доисторических времен был вторым кормильцем, а, возможно, когда-то даже первым, не случайно выросли династии славных на всю округу бондарей. Но и те бедняки, что не бондарничали, не гнули полозья, только в лесу могли заработать копейку. Украсть пару берез, распилить, расколоть и в зимнюю ночь отвезти дрова в ближайшее черниговское местечко, продать знакомым евреям. Теперь, разумеется, лес прежнего значения в заработке не имел. Однако отапливались еще дровами, да и доска, шалевка, гонт каждому были нужны. Совхоз по инициативе Остаповича имел долгосрочное соглашение с лесхозом. В осенне-зимнее время помогал двум соседним лесничествам, где всегда не хватало рабочей силы, выполнять их планы по заготовке древесины, санитарным вырубкам, по посадкам. После летних совхозных заработков на заработок в лесничестве, может, и не очень бросились бы, деньги небольшие, но работа в лесу давала немалую часть сверхлимитного лесоматериала для совхоза и, главное, дрова для самих рабочих. Поэтому в лес шли охотно. А тем, кто по условиям своей работы не мог пойти с пилой и топором, доярком, например, или вдовом, в домах которых не было мужчин, тем отчислялся определенный процент. Дрова им шоферы доставляли домой по графику. Иван работу в лесу любил, ибо любил сам лес. А как его не любить? В лесу, считай, родился, в лесу вырос. В самую страшную годину жизни лес приютил его, спас. Валя, еще ученица 10 класса, посоветовала ему прочитать книгу с простым названием «Русский лес». Валя много читала, Корней читает меньше, но он сильнее в математике, что, естественно, радует отца.